Глава вторая. Вопреки сложившемуся образу, район Южное Бутово давно перестал быть криминальной окраиной, топонимом для определения чего-то далекого от центра. Да и не был он таким никогда. Сегодня Южное Бутово было уютным зеленым районом, со своими достопримечательностями и дорогими жилыми кварталами, окруженными парками. Пока они ехали в морг, обсудили еще один, пусть тонкий и, может быть, ложный, но все-таки намек на то, по какому признаку отбирали жертв. Почти про всех отзывались, что они были не от мира сего. Пробив их медицинские карты, Дарья нашла, что двоим, Клюге и Маргульцу, ставили диагнозы «легкое расстройство аутического спектра», но потом сняли. Это могло быть и хорошо, и плохо одновременно, но все же появился небольшой хвостик, за который можно уцепиться. Комплекс зданий морга застенчиво скрывался на территории большого паркового массива, за высоким забором и почти вплотную к старинной усадьбе. Рядом, видимо, была еще конюшня. Припарковавшись, сыщики с удивлением посмотрели на лошадей, которые брели вместе со своими всадниками по тропинке вглубь парка. «Новодел, начало 19 века», — сказала Дарья уже на улице. Гуров даже не сразу понял, о чем она. Имеет ли в виду усадьбу или морг, который тоже, кстати, был построен в том же стиле. Видимо, один ансамбль. Хотя какие-то здания явно уже были достроены позже. Напустить Мегеру Давтяновну, главу отдела судмедэкспертизы главка, на администрацию морга было, конечно, жестоко. Но правильно, потому что правило есть правило. А теперь их там будут ждать и сделают все, что скажет Дарья. «Я не знаю, что произошло. Кажется, была какая-то путаница в документах или, может быть, ошибка». Какой-то мужчина буквально выбежал им навстречу. Он подошел к машине, зачем-то начал дергать дверь, хотя сыщики уже вышли из машины. «Вы кто?» — без особых расшаркиваний спросил Кричко. «Лобжинов я, Анатолий Борисович, директор, с вашего позволения. С кем имею честь?» Проблеял мужчинка. Оперативники представились и переглянулись со значением. «Извольте последовать за мной, в кабинет. Да-да, пойдемте, пойдемте», — суетился он. Кричко с Гуровым и Дарьей пошли за Лобжиновым и очень скоро оказались в мрачноватом кабинете, обставленном темной простой мебелью. Узкие окна, завешенные пыльными жалюзи, придавали помещению еще большую мрачность и неприютность. Хозяин кабинета, даже усевшись за свой стол, продолжал отчаянно потеть. Он постоянно вытирал мокрый лоб платком, комкал его, совал в карман халата, потом вытирал лицо рукавом халата и снова краснел и бледнел в разной последовательности. Выглядело пугающе. «Хватит, попейте воды, вас того и гляди, удар хватит», — попросил Кричко, которого уже сильно утомила вся эта суета. Гуров достал из папки фотографии из личных дел пропавших, в то время как Дарья унеслась куда-то на территорию морга, а Кричко стоял и подпирал дверь на тот случай, если директор морга попытается от них уйти. Пару раз он в самом деле вставал и пытался выйти из кабинета, что выглядело очень странно. Словно думал, что в самом деле сможет сбежать пешком из морга. На все вопросы о том, что за катастрофа у них случилась и почему тела были срочно кремированы, он только разводил руками и бормотал об ошибке, что у него стояли другие даты поступления и прочее. Невооруженным глазом было видно, что врет мужик, и дело тут нечисто. «Кажется, все четверо были у нас», — бормотал Лобжинов. «Простите, но это были невостребованные тела, у нас тут мало места, фото нечеткие. А после смерти, учитывая повреждения, ну, вы сами понимаете». Развел руками директор морга. «Я не думал, что эти тела чем-то будут важны. Повреждения были сильные, они лежали в воде и земле, одежда на них тоже была какая-то дешевая. Документов, личных вещей, украшений, даже крестиков ни у кого с собой не было». «Так в воде или земле?» «В воде. Или в земле. Грязные и мокрые». Он снова забормотал, опустив глаза, и Гуров с трудом подавил в себе раздражение. «Протоколы осмотра тел сохранились? Отпечатки пальцев брали?» «Все есть, вот у меня». Даша ворвалась в кабинет, размахивая стопкой бумаги. «Вот, я попросил распечатать. Тут все описания и данные анализов. Будем расследовать». «Еще два тела мы заберем в наш морг», — сказал Лев, перехватывая Дарью. Когда их эксперт впадала в такой ажиотаж, она могла свернуть горы. Вот и сейчас, пока они с Кричко даже не надавили толком на директора, она успела пробежаться по моргу, поговорить с санитарами, охранником и работниками канцелярии. И даже в подвал зачем-то забежала. Как сама Дарья потом оправдывалась, она почему-то решила, что в подвале, может быть, прячут тела или еще что-то интересное. В общем, эксперт быстро провела свое собственное расследование. Как бы странно это ни звучало, но в морге Дарья чувствовала себя чуть свободнее. Наверное, дело было в том, что она понимала, что нужно делать. «Почему-то никогда не думал, что у морга есть канцелярия», — тихонько заметил Кричко. «У них и бухгалтерия есть, официальная и неофициальная. И думаю, что именно чьи-то вливания в неофициальную бухгалтерию помогли нашим убитым так быстро превратиться в горку пепла». Откликнулся Гуров, просматривая бумаги. По-хорошему, изымать из морга нужно было все. Бумаги, записи с камер наблюдения, данные пропускной системы. Но на деле там был тот еще бардак. Половина камер не работали. Две были вообще только муляжами. Вместо пропускной системы все пользовались обычными ключами от дверей и приветливым кивком охраннику на входе. Пройти мог кто угодно. «Так, ладно, Даша, займись телами. Стас, на тебе охранники и санитары. Поднажми. А я еще раз переговорю с нашим нервным директором», — сказал Лев, когда они на время вышли из кабинета, чтобы все обсудить, без попытки директора шагнуть в окно или снова сбежать. «Нужно дожимать, пока у них у всех не случился приступ коллективной амнезии». Директор все так же сидел в кресле и даже не удивился тому, что Гуров вернулся. Судя по устойчивому аромату корвалола, который витал в кабинете, он успел принять спасительные капли, и сердечного приступа от испуга можно было не ждать. «Уважаемый...» Лев сделал вид, что вспоминает имя директора. «Анатолий Борисович Лобжинов», — слабым голосом сказал его собеседник. «Уважаемый Анатолий Борисович, давайте мы не будем изображать, что вы вот-вот пополните число ваших клиентов. Пока мы разговариваем не под запись и не под протокол, и не у нас в главке. Просто беседуем, как новые знакомые. Вы можете даже продемонстрировать законы гостеприимства и предложить мне чай или кофе, а потом за неформальной беседой рассказать все, что связано с телами наших пропавших». Обманчиво мягким тоном начал разговор Гуров. За таким тоном читалась сталь. Директор определенно понимал, что в случае отказа сотрудничать, все для него может сложиться иначе, значительно более проблематичным образом. «А хотите чего-нибудь?» Растерявшись от такого перехода, начал Лобжинов. Видимо, в воображении его уже увозили куда-то на черном воронке. И там, скорее всего, расстреливали в подвале при свете единственной лампочки. «Нет. Это я, чтобы вы в целом поняли, чего я хочу от вас. Как к вам попали эти четверо, и почему были нарушены правила, и двоих уже кремировали, а двоих готовили к кремации? На вас кто-то надавил?» Анатолий Борисович посмотрел в окно и вздохнул. Может быть, подействовал корвалол? А может быть, он просто устал чего-то бояться. «Я никогда не брал взяток. Вообще никогда. У нашего морга очень хорошая репутация, потому что... Да я даже не знаю, как сказать. Потому что никто не дает взятки санитарам, которые занимаются невостребованными телами. А ваши санитары сразу куда-то пропали, стоило нам приехать к вам. Первый раз увидел, чтобы от меня бежали санитары». Холодно улыбнулся Гуров. «Да, то есть нет. В общем, несколько дней назад по городскому телефону позвонила женщина. Судя по голосу, она была не очень молода, но настойчива. Она знала, как меня зовут, мою семью по именам знала. У меня жена, учитель и две дочки. И сказала, что вот есть свежие трупы». Это ее цитата. «В моих интересах сделать так, чтобы они как можно быстрее сгорели без следа». Я все говорю цитатами. Так, как она говорила. Речь была чистая, без мата, без ругани или какого-то говора. Я много лет занимаюсь музыкой, у меня очень тонкий слух на это. Взамен она пообещала перевести мне определенную сумму денег. Сумма была для меня неприлично большой. «А вы?» «А я сказал, что это не по правилам, что так нельзя, что...» Быстро заморгал Лобжинов. Помолчал, собираясь с мыслями, и продолжил. «Она настойчиво так говорит, что знает, где работает моя жена, где учатся девочки. И сказала, где. Что если я не пойду ей навстречу, меня ждут проблемы серьезные. И не только меня. Нет, вы не подумайте. За себя я не боюсь. Ну, уволить могут, и что с того? Проживем. А вот жена, девчонки... Я... Лев Иванович, я испугался. И подумал, что ничего страшного нет в том, что мы ускорим процесс. Никому-то это не повредит. Ну и согласился». «И что? Деньги перевела?» «Перевела, как и трем санитарам. Имена их называть не буду, пусть лучше будет, что я один в этом участвовал. Деньги пришли, и, повторюсь, сумма была для меня большой. 3 мои месячные зарплаты. Сколько она перевела им, не знаю, но думаю, что столько же. Я все равно подождал сутки, просто из уважения к...» Лобжинов сглотнул. «Ним». А потом начал процесс оформления документов. Гуров кивнул, переписал номер, у городского телефона был определитель номера, и сказал: «Про деньги и санитаров я ничего не слышал. Кажется, давление, магнитные бури там очень в ушах шумит, знаете. Погода, наверное. Но если она еще раз позвонит или как-то объявится... И еще, запросите в банке, с какого счета вам деньги перевели. Будьте так добры». «Я обязательно дам вам знать. По телефону, по почте, да даже сам могу прийти». Лобжинов резко встал, опустился обратно в кресло, потом снова вскочил и сделал несколько кругов по кабинету. При этом несколько раз он порывался пожать руку полковнику, но тот успевал остановить обрадованного Анатолия Борисовича жестом. «Самому приходить не надо, просто позвоните». Гуров оставил их со Станиславом телефоны и вышел из кабинета. Почему-то ему было жалко этого немного нелепого человека. Директор морга честно сказал, что практически не спал с тех пор, и сейчас, когда он все рассказал, было видно невооруженным глазом, насколько ему стало легче, когда Гуров сказал, что факт взятки в данный момент его не волнует. Конечно, со стороны могло показаться, что полковник пошел на нарушение закона. На самом деле так оно и было. Но когда это ускоряет ход дела и дает возможность в дальнейшем быстро получить всю необходимую информацию, на такие маленькие нарушения можно закрыть глаза. Обычно так и появляются хорошие информаторы. Но все же очень хотелось помыть руки. И судя по лицу Стаса, который ждал напарника в коридоре, ему тоже. Дарья осталась с трупами, сказала, что дождется наших и проследит за транспортировкой. Санитары, которые не сбежали, ее уже боятся. Сидят в углу и молчат, а она там вносит элемент хаоса. Честное слово, я такой ее никогда еще не видел. Святая нам досталась эксперт, не знаю только, за какие заслуги. Вздохнул Лев. Он осторожно заглянул к Дарье, спросил, нужна ли ей какая-либо помощь. Получив отрицательный ответ, предложил Стасу ехать в главк. Каждый раз, когда шли дни расследования таких дел, сыщики про себя немного удивлялись тому, сколько событий может поместиться в одном дне. Иногда казалось, что слишком много. Как только напарники вернулись в главк, их сразу вызвал к себе Орлов. «Верочка уже ушла, так что на хороший кофе можем и не рассчитывать, да?» Притворно вздохнул Кричко. Орлов посмотрел на него тяжелым взглядом и, достав откуда-то из недр стола банку с растворимым кофе, поставил его перед Стасом. Судя по тому, что порошок в банке слипся до состояния камня, этому кофе было не меньше 5 лет, и, возможно, генерал использовал его в качестве наказания. «Все не так плохо, честное слово. Обойдемся без пыток токсичными и тяжелыми предметами», — улыбнулся Лев Иванович. «Докладывайте», — устало сказал Петр Николаевич. «О пропытке я уже сам решу». Сыщики доложили ему о первых успехах, вкратце описали разговоры, которые произошли сегодня во всех 4 заведениях, сообщили и о том, что Дарья нашла тела и везет их в главк. «Бумаги с печатями будут завтра. Молодцы, я в вас не сомневался. Опознали тела тех, что уже кремировали?» «Предположительно, Липаненко и Маргулец», — подходят по описанию. При поступлении у них взяли отпечатки пальцев, так что как только Дарья сравнит их с теми, что есть у нас, будем знать более точно», — ответил Гуров. «Тела были сильно повреждены, поэтому их кремировали первыми». «Хорошо, можете быть свободны. Капитан Алая продолжает трясти своих подчиненных, так что ждем еще новых данных от нее». Дарья позвонила, когда Гуров был уже в кабинете, и сказала, что тела доставлены, документы тоже, все в порядке. Она забрала все, что было, в том числе и коробки с пеплом. А еще Матильда Давтяновна велит ей идти домой, потому что в лабораторию привезли несколько реагентов, которые проходили по другому делу. И дальше Даша уже не могла говорить, потому что раскашлялась. «Даш, что там у вас? Помощь нужна?» Гуров выслушал ответ, кивнул и, попрощавшись, нажал отбой. «Что там случилось у наших экспертов?» — устало спросил Кричко. «Кажется, какой-то реагент, который им принесли в лабораторию по другому делу, как-то неправильно среагировал. И теперь они там проветривают, так что находиться в помещении еще пару часов будет точно опасно». Напарники переглянулись. Лаборатория судмедэкспертов располагалась в одном из подвалов главка и была оборудована по последнему слову техники. Оборудование постоянно обновлялось, что-то добавлялось. Привозили новую мебель. По сути, любой запрос Матильды Давтяновны выполнялся мгновенно. Но была и обратная сторона. В лабораторию тащили все и отовсюду, со всех отделов. Часто ее использовали как перевалочный пункт между помойкой или складом вещдоков. Вещи, странные вещества, да никто не угадает, что там может оказаться к вечеру. Хорошо еще, что сама лаборатория делилась на несколько помещений, и обычно можно было продолжать работу даже в случае происшествий, подобных сегодняшнему. «Ладно, давай по домам», — предложил Гуров. «Завтра нам предстоит продолжить наше увлекательное путешествие по СИЗО. Времени до того, как история про все эти исчезновения просочится в прессу, очень мало». «Домашняя работа?» — спросил Кричко, имея в виду, будет ли Гуров брать домой бумаги по делу, чтобы почитать их после работы, отдохнув и поужинав. «Нет, нам с тобой завтра понадобятся свежие головы. Да и Мария обещала меня выгнать из дома спать на диван в кабинет к Орлову, если я еще раз принесу домой очередное интересное расследование». Кричко хмыкнул. Ната примерно в тех же словах высказывалась, видимо, сговорились. Тоже упомянула диван в кабинете Орлова, кстати. Не дает он им покоя. «Они у вас золотые. По домам», — скомандовал Петр Николаевич таким тоном, что спорить с ним не хотелось. Напарники как раз за разговором незаметно дошли до проходной главка, где их и встретил генерал и услышал часть разговора. Сам Орлов пока домой не собирался. Он пригласил Екатерину Алую на ужин. Обычный ужин двух старых друзей. Посидеть, поболтать о том о сём и узнать, что там происходит в соседнем ведомстве. Вернее так, что на самом деле происходит в соседнем ведомстве и какими могут быть подводные камни при ведении расследования. Никаких воспоминаний о прошлом, никаких намеков на будущее, оба люди семейные. Просто нужно было подумать и обсудить дело где-то вне работы. Петр Николаевич выбрал уютный ресторан напротив Павелецкого вокзала. Интерьер там был устроен в старом советском стиле, играла музыка из фильмов прошлого, а готовили вкусно и, что радовало, без пафоса. И никакие общие знакомые не могли им там попасться, потому что кафе считалось не по статусу. «Надо же, как ты угадал, очень люблю это место». Капитан Алая улыбнулась старому другу. «Ты же не просто так пригласил меня на вареники?» «Не просто так. Скорее хотел обсудить наше дело в неформальной обстановке. Мои сотрудники уже провели первую разведку боем. Все, что они выяснили, я тебе рассказал на работе. Но есть ли что-то в этих заведениях такое, о чем я должен знать?» «Подводные камни?» «Что-то, что не должно всплывать при расследовании, но мне лучше быть в курсе, чтобы мои бойцы не попали в неловкую ситуацию». Алая кивнула и устало улыбнулась. На самом деле она прекрасно поняла, что имеет в виду Орлов. Каждая тюрьма или следственный изолятор, даже несмотря на то, что они находятся под постоянным контролем различных ведомств, это отдельные территории со своими законами. «Сложно. Очень сложно удержать под одной крышей такое количество людей, которые, мягко говоря, не в ладах с законом. И все эти нелады проходят по разным статьям. Все это похоже одновременно на броуновское движение и на очень сложную систему. Нельзя отправить подозреваемого или осужденного в какую-то камеру просто так. Нужно помнить, где и кто по какой статье идет. Потому что никто не хочет драк, и никто не хочет сговора. Поэтому возникают определенные договоренности внутри заведений со сложной иерархической системой, где кто-то за кем-то все время приглядывает. По-прежнему есть те, кто отвечает за порядок в камерах. Старшие — те, кому держать ответ перед начальником, если что-то пошло не так. Есть тихие стукачи, которые больше слушают. А есть те, чьи фамилии становятся именами нарицательными. Именно об этом и хотел Петр Николаевич узнать у одногруппницы. Несмотря на то, что она занимала достаточно высокий пост и больше руководила, чем работала на местах, у нее были знакомые во всех четырех изоляторах. Те, кому она могла доверять, те, кому могла позвонить, чтобы узнать, а не были ли замешаны пропавшие в каких-то необычных делах. На самом деле я уже провела небольшую разведку. Не стала добавлять это в те документы, что передала тебе, потому что... Да, потому что на самом деле нечего сказать. Алая развела руками. Вот действительно, Петруш, это очень странно, но... Наши пропавшие господа были обычными случайными пассажирами. Проездом, так сказать. И ни в чем таком, что могло стоить им жизни, замечены не были. Я понимаю, что... Обычных людей не бывает, и у каждого из нас есть по десятку скелетов в шкафу. Но по моему ведомству они нигде не засветились. Мои ученики говорят, что про них там никто слова плохого сказать не мог. Орлов медленно кивнул. Им как раз принесли ужин. Вареники, салат, вкусный чай с травами, а к чаю подали трогательные баранки. Вот вроде бы просто встреча, если посмотреть со стороны и не слышать, о чем говорили эти двое. «Понимаешь, мы нашли два интересных момента», — проговорил генерал медленно. «Первое. Все четверо так или иначе помогали начальству. Кто-то писал, кто-то считал. Второе. У них у всех оказались скрытые финансовые подушки». «Мошенники?» — предположила Екатерина. «Нет, в том-то все и дело. Все свои миллионы они заработали совершенно легально». Просто не афишировали, не покупали квартиры и машины в Москве, открывали счета в разных банках, но на небольшие суммы. Торговали на бирже, покупали ценные бумаги, кстати, вложения делали долгосрочные. Тот же Маргулец неплохо торговал на рынке ценных металлов, и у него в банковской ячейке, правда, пока у нас еще нет разрешения ее вскрыть, согласно описи, лежит неплохой капитал в золоте, не в валюте. Я так понял, это означало, что он рассчитывал на долгосрочные поступления. Может быть, хотел себе обеспеченную старость? Дело становится все интереснее. Кто-то решил прибрать к рукам их небольшие копилки? Не уверен. Наши технари взяли под контроль все их счета, и пока никто не пытался получить к ним доступ. Гуров сегодня сказал интересную вещь. Третьим общим знаменателем у них может быть финансовый консультант. Мы пока еще только по верхам просмотрели отчеты по движению средств погибших. Я не очень в этом разбираюсь, честно. Жду, пока доложат мои архаровцы. Но есть какая-то общая система, которая насторожила Гурова. Я уже про него наслышана. Раз ты поручил это дело ему с напарником, то я могу быть спокойна. Информация не выйдет за пределы наших кабинетов, и он в конце концов докопается до правды. Да, Льву я доверяю полностью. А чем тебе так дороги эти СИЗО, кстати? Не могу не заметить, что ты говоришь про не самые веселые учреждения в нашем городе с душевным трепетом, неожиданно спросил Петр. Алая рассмеялась. Все-то ты замечаешь. Да все просто на самом деле. Там в больничках работают мои люди, бывшие птенцы, ученики. Как-то мне совсем не хочется их подводить. Мы в ответе за тех, кого обучили. Точнее и не скажешь, улыбнулся Петр Николаевич. На следующее утро, когда все необходимые документы были получены, а предварительные договоренности с начальниками СИЗО достигнуты, сыщики отправились на разведку. В Бутырке, куда Лев Иванович приехал под предлогом допроса одного из подозреваемых по другому делу, полковник обратил внимание, что на каждой двери, через которую он проходил на доступные для посетителей части СИЗО, висели объявления о том, что сегодня временно приостановлена выдача интернет-заказов, сделанных через один из онлайн-магазинов, ввиду того, что идет перенос информации на новый портал. «До чего техника дошла?» — пробормотал себе под нос Гуров. В такие минуты он чувствовал себя удручающе несовременным. Уже в тюрьмах, не только в следственных изоляторах, появилась возможность оформить заказ? А что продают в этих магазинах? Сидельцы и пиццу с кофе могут себе заказать? Гуров тряхнул головой и подошел к дежурному сотруднику, чтобы узнать, кто может рассказать сыщику поподробнее про все эти интернет-системы. Как оказалось, практически во всех СИЗО работает интернет-система, с помощью которой родственники или друзья могут положить деньги на счет заключенного, и он сможет заказать себе простые продукты или какие-то предметы быта. Услуга работает по-разному. В тюрьмах заключенные сами могут делать заказы только раз в месяц, а в СИЗО и заключенные, и их родственники имеют возможность оформлять заказы чаще. «Как интересно», — пробормотал себе под нос Лев Иванович. «А кто занимается поставками продуктов и всего остального, что можно купить в магазинах?» «Есть специальные аккредитованные компании. Все одобрено руководством. Но все равно каждый заказ проверяется. Все упаковано так, что ничего не подложить и никто не потравится. Есть даже возможность заказать горячее питание». С какой-то даже затаённой гордостью, сказал дежурный. Так, словно он сам занимался созданием этих магазинов. Гуров кивнул. Он дождался, когда за ним спустится начальник, официально представился так, чтобы слышали все, кто был в этот момент в служебном помещении, передал подписанный запрос на проверку, и тогда Сергей Петрович, чуть улыбнувшись уголком губ, словно оценив понятную им двоим шутку, повел Льва Ивановича на официальную экскурсию по СИЗО, попутно передав флешку с записями с камер наблюдения. Они прошлись почти по всем доступным коридорам. Оперативник старался вести себя так, словно ему самому это было нужно только для галочки. Он даже пару раз очень убедительно зевнул, чиркал какие-то непонятные только ему закорючки в блокноте, задавал, казалось бы, случайные вопросы. Сергей Петрович также убедительно ему подыгрывал, а после посещения больничного отделения и библиотеки даже привел в столовую для персонала, чтобы накормить обедом. «Обед закончился», — мрачно сказала барышня, чьим взглядом можно было бы останавливать ледоколы. Сергей Петрович вздохнул. «Лев Иванович, знакомьтесь, это Александра Викторовна. Она отвечает за то, чтобы у нас всегда была вкусная и здоровая еда, и по расписанию. Вне расписания выпросить у нее даже корочку хлеба практически невозможно. Александра Викторовна, вот к нам в гости пожаловал проверяющий из главка. Найдется для нас 3 корочки хлеба и стакан чая». Буфетчица смерила Гурова таким строгим взглядом, что никакой полиграф с ним не сравнился бы, и кивнула. Она ушла куда-то на кухню, а потом вернулась с большой тарелкой, на которой горкой высились пирожки. «Чай нальете сами из бойлера. В одном кипяток, в другом заварка». Чай был хорош. Гуров только сделал глоток и понял, что это действительно очень хороший, крепкий чай. Как и пирожки. Все было вкусно и качественно. Не экономили в Бутырке на питании сотрудников. «Это у тебя для всех или только для избранных гостей?» «Для всех», — спокойно кивнул начальник изолятора. «Хорошо. Нашел что-нибудь интересное?» «Вряд ли тебе это поможет, но я тут проспрашивал народ, в общем. Клюги никто не видел после посещения библиотеки, где он, как я тебе уже говорил, работал. Ничего подозрительного, сам камеры посмотришь. На записи видно, как он идет в сторону библиотеки, но не видно, как он из нее выходит. Саму библиотеку я осмотрел, никаких проходов, скрытых дверей, запертых шкафов, где можно было бы спрятать тело. Если хочешь, можешь и сам посмотреть». «Подожди, а в самой библиотеке есть камеры?» «Везде есть камеры. И видно, что он действительно сидит, работает, потом встает, а потом все, пропадает. Кто-то подчистил запись с камер? Не сказал бы. Пусть, конечно, ваши технари проверят, но у нас установлена новая система, доступ к записям можно получить чуть ли не по отпечатку пальца. Пароль генерируется каждый раз новый, с помощью специальной программы, доступ к которой есть только у меня. И доступ к самим записям тоже только у меня. Был, правда, один странноватый момент. Я запись-то глянул мельком. «И что там?» — заинтересовался Гуров. «Камеры пишут и звук, и вид. Сам посмотришь. Клюги там как будто разговаривает со своей тенью. Или с чем-то еще, не знаю». Я не замечал за ним, чтобы с головой у него были нелады. Не было у него склонности разговаривать с самим собой. Но есть какое-то странное чувство, как будто он не в себе немного, не знаю. В тот день больше ничего странного не было, так что смотрите, разбирайтесь, думайте. С моей стороны любое содействие. Что-то мне не хочется, чтобы еще кто-то вот так же пропал от нас. Он не пропал, его убили, сказал Лев, решив, что Сергей должен знать об этом и лучше пусть узнает от него. Но учти, пока что это между нами. Как будет официальное заключение, передам тебе уже со всеми документами по расследованию. Понял. Помрачнел начальник Бутырки. Убили у нас или где-то снаружи? Как думаешь, вывезли уже тело или он был еще жив? Как убили? Пока ничего не могу сказать, прости. Наши эксперты работают. Хорошо. Чаепитие они закончили за обсуждением хозяйственных вопросов. Как работает прачечная и каким образом доставляются заказы? Гурова заинтересовала система заказов в интернет-магазине не столько тем, что в камеру может попасть что-то запрещенное, а скорее тем, что из камеры что-то или кто-то может пропасть на машине доставки. «Нет, Лев Иванович, это невозможно», — отчеканил начальник СИЗО. «Заказы доставляются небольшими партиями, все очень тщательно проверяется. У нас с этим чуть свободнее, можно делать заказы чаще, но, насколько я знаю, уже непосредственно, когда осужденный попадает на зону, там магазин доступен только один раз в месяц. И где-то дозволены только продовольственные товары. Есть ларьки на территории, но это зависит от степени строгости содержания учреждения». По сути, начальник повторил то, что Гуров уже знал, но проверить информацию было не лишним. Полковник кивнул и переложил флешку с записями с камер в папку. У него оставалось еще одно дело. В каждом районе есть те люди, кто знает и видит все лучше камер наблюдения. Это не мамы с детьми, не собачники и не вездесущие бабушки у подъездов. Хотя последних в новых домах, например, почти уже невозможно встретить. И Гуров немного даже жалел о том, что уходит традиция скамеек у подъездов и такого потрясающего источника информации. Никакие, даже самые модные камеры наблюдения не могли заменить этих бабушек. Но сейчас полковнику был нужен дворник. В старых районах дворники тоже были. Если можно так сказать, заслуженные. Не везде, но так получилось, что дворника, который убирался в районе входа для посетителей в Бутырку, Гуров знал. Это был удивительный человек, который когда-то сам попал в дворники, потому что ему назначили общественные работы в качестве наказания за систематическое уклонение от алиментов. А он неожиданно для всех остался работать и отбыв наказание. Сказал, что понравилась работа на свежем воздухе. И жил он там же, в одной из сохранившихся старых пятиэтажек. Развил достаточно прибыльный бизнес, продавал все, что находил на помойках, на интернет-аукционах. В районе Бутырского вала еще сохранилось много старых домов, жители которых часто выкидывали мебель, игрушки, советские предметы утвари, а сейчас это было очень модно, вот дворник-то и подрабатывал. Именно его Гуров и искал. Он прошелся по двору, заглянул в подвал, а потом постучался в дворницкую, где и нашел Анатолия, который увлеченно что-то паял. «Лев Иванович, рад вас видеть!» Определить возраст дворника было сложно из-за длинной седой бороды, заплетенной в несколько косичек. Но Гуров знал, что на самом деле он не так уж и стар. Просто Толику нравилось изображать такого немного кинематографичного героя. «У меня есть к тебе дело. Очень осторожно разузнай у своих, или сам попытайся вспомнить. не происходило ли у служебного входа тюрьмы какого-то движения. Может быть, приезжала скорая помощь? Было что-то необычное в последнее время? «Сбежал, что ли, кто?» «Нет». Дворник задумался. «Ну, ремонт у них был. Приезжали на двух машинах, фургон тоже приезжал, но его не пускали на территорию. Там сами все таскали. Работали трое, двое мужчин и женщина. Я их часто видел, они утром рано приезжали и поздно вечером уезжали. Потом... что еще? Машины пару раз приезжали с черными номерами. Странные какие-то». «Военные, у них номера черные. Этих мы уже проверили, там все в порядке». «Ремонт, говоришь? А что ремонтировали, не в курсе?» — поинтересовался Лев Иванович. «Так не выкидывали же ничего, а то я бы знал», — развел руками дворник. И Гуров подавил смешок. «Да, точно. Если бы оттуда что-то выкинули, Толик бы знал». «Шума, Лев Иванович, точно не было никакого. У нас же тут люди сидят прилично, интеллигенция». Гуров удивленно посмотрел на дворника. «С чего ты взял?» «Поют? Часто поют красивые песни, а не попсу всякую. Стихи читают. Прямо утром на построении читают стихи. По строчке». Гуров кивнул. «Ну, если читают стихи, то да, ты прав. Интеллигенция». О себе полковник сделал заметку, что в следующий раз нужно будет спросить, что там за стихи и песни поют. «Просто так, не для дела, а для себя. Интересно же». На других точках полковник тоже переговорил с дворниками, но там ему уже не так повезло. Старых дворников не было, работали бригадами и рано утром. Ничего подозрительного не видели, не слышали, а даже если бы слышали, то, наверное, и не рассказали бы. Потому что, как сказал сам же Гуров, которому еще и пришлось изрядно погоняться за одним из дворников по всем дворам вокруг печатников, нет в таких товарищах ни капли сознательности. Притом, почему дворник убегал, он и сам в первый момент даже не смог сказать. Просто услышал, что с ним хотят поговорить, и побежал. «Нервные люди пошли», — мысленно фыркнул Гуров. Дарья с утра работала с доставленными телами пропавших, описаниями и документами. При всей своей внешней воздушности девушка была въедливым экспертом. Она была увлечена своей работой, старалась постоянно узнать что-то новое, и не гнушалась обращаться за помощью к коллегам из самых разных областей, если чего-то не знала. Вот и сейчас она активно консультировалась с кем-то по их общему чату, так сильно колотя по клавишам, что, казалось, клавиатура не выдержит такой атаки. «Рассказывай», — устало сказал Лев Иванович, который изрядно вымотался за сегодняшний день. Путешествие по длинным коридорам следственных изоляторов с одинаково тяжелой атмосферой никому не добавляют оптимизма и сил. Из хорошего у него на руках были планы, флешки с записями с камер наблюдения, да и визуально он теперь хорошо представлял, сколько нужно пройти до ближайшего караула. Запомнил все запасные выходы и отметил их на планах. Также полковник провел разведку боем. Он прошел все выходы с территории, отметил близлежащие улицы, стоянки, тупики. Как и куда могли пропасть люди после того, как покинули территорию СИЗО? Найдет он ответ на этот вопрос, и до раскрытия дела останется всего ничего. А значит, у него на руках был примерный план, где искать камеры и список дополнительной работы для оперативников. Но и тут все не так-то просто. Они сами со Стасом чисто физически не успеют все проверить и выяснить. А привлекать народ дополнительно значит рисковать утечкой информации. Надо же объяснить оперативникам, зачем важнякам главка вдруг понадобились записи с камер вокруг столичных СИЗО. Вот именно за это и не любил полковник такие дела. Постоянно нужно было думать с оглядкой. Кого можно посвящать, кого нет, кто может узнать случайно, а кто даже если узнает, то не выдаст. От тяжких дум его отвлекла Дарья, оторвавшаяся, наконец, от своего чата. Оба были убиты точными ударами в затылочную область. Анализы крови будут завтра, но первые тесты на токсины по пробам печени показали, что в крови у них были наркотические вещества. Наркотик такой мне на моей памяти еще не попадался. Определить можешь? Делаем тесты. Я разбила его на химические составляющие и проверила по базам. Но поиск такой долгий, что хочется выкинуть системный блок в окно. Интересно, а нам можно найти какие-то компьютеры побыстрее? Я очень сильно сомневаюсь, Даш, что у кого-то есть техника быстрее, чем ваша. Гуров подошел к столу, на котором были разложены вещи, которые они забрали из морга. Одежда максимально безликая, джинсы, футболки и свитера. Бирки с них были срезаны, даже те, которые указывали размер. Этикетки со всех вещей срезаны. Ничего личного или чего-то такого, что могло бы натолкнуть на определение личности. Никакой индивидуальности. «И вот еще что, Лев Иванович», — добавила Дарья задумчиво. Создалось впечатление, что их переодели и сделали это в попыхах. Как-то неловко и неаккуратно. Например, на ногах не было обуви. Ее решили не надевать, видимо. «Значит, переодели. Чтобы затруднить опознание?» — предположил Гуров и спросил. «По пеплу есть что-нибудь?» Дарья показала на коробке. «Ничего. Максимум, что я могу сделать, это определить, органические ли останки. И просеять для того, чтобы отделить какие-то посторонние предметы. Их там нет». Лев покачал головой. «Вот уж за это тебе точно не нужно извиняться. Будем копать дальше. А ты постарайся по максимуму собрать информацию про наркотик. Я правильно понял, что убил их один и тот же человек?» «С вероятностью почти 100%. Удар был очень точный. Я бы сказала, что он...» Даша немного замялась, подбирая формулировку. «Равнодушный». «Равнодушный?» «Как если бы это слишком привычное дело для человека. Понимаете, Лев Иванович, удар, как я думаю, был нанесен, когда они сидели. Оба. Очень четко и одинаково. От такого удара можно легко увернуться, и тогда человек умрет не сразу, а будет парализован. Но они не уворачивались. Еще у них обоих есть гематомы на виске. Я думаю, что так их могли вырубить, куда-то отвезти и убить, наверное. Убийца — профессионал. Жертвы, видимо, все еще находились под действием наркотика, и поэтому не могли сопротивляться». «Да, наверное». Дарья снова повернулась к монитору с большим количеством таблиц с данными анализов, и Лев Иванович решил оставить ее пока в покое. Гуров поблагодарил эксперта и пошел к себе. Перед этим он скопировал данные с записями камер наблюдения для техников главка. Перед ними стояла задача проверить, нет ли на записях склеек, монтажа. А вот увлекательнейшее занятие по просмотру видео предстояло им с Кричко. «Едешь или еще в дороге?» — спросил Гуров, позвонив напарнику. Было слышно, что Стас только вышел из подъезда, судя по писку магнитного замка домофона. С утра напарники решили разделиться. Пока Гуров бродил по лабиринтам тюрем, Стас изучал жизни пропавших. Кричко объездил квартиры, места работ, прошелся по ближайшим к домам, магазинам и кафе, опросил соседей, показывал им разные фото специально, чтобы узнать, встречались ли пропавшие у кого-то дома или на нейтральной территории. В целом, такой работой должны заниматься оперативники, причем не полковники, вожники, а те, кто работает исключительно на земле. Но, учитывая специфику дела, Гуров и Кричко на данном этапе взвалили на себя и эту рутинную работу. Кроме того, Кричко умел работать со свидетелями. Особенно ярко его талант в общении раскрылся в последнее время. Гуров даже подшучивал над ним и интересовался, не посещает ли его друг тайком какие-нибудь курсы по психологии. «Все дело в природном обаянии, которое с возрастом становится только сильнее», — отшучивался в таких случаях Кричко. Но уже в который раз именно Стас отправлялся общаться с возможными свидетелями, а Гуров работал по горячим следам на месте преступления, словно гончая в поисках следа. За много лет совместной работы напарники точно знали не только стиль работы друг друга, но и слабые и сильные стороны. Они были командой. «Новостей никаких, и одновременно это и есть новости. Они не были знакомы, нигде не пересекались, особо не грешили. Все четверо вели добропорядочный образ жизни. Спутниц у них постоянных не было. Про Антона Липаненко соседи думали, что вообще квартира стоит пустая, настолько тихим он был. Меняли работы, но как обычные люди, либо потому, что находили место получше, либо в связи с переездом. Даже скандалов и каких-то громких событий у них тоже, казалось, было отмерено точное количество. Такие люди меня начинают пугать, слишком нормальные. Но при этом в двух кафе, где обедали во время работы наши пропавшие, сотрудники отметили, что хорошо запомнили жертв. Бариста и официант сказали, что мужчины были немного не в себе, не от мира сего. Это были Клюги и Маргулец. Значит, пока не скидываем того, что они в самом деле могли быть подобраны в том числе и по какому-то определенному психотипу. Я же говорю, подпольные миллионеры. Слишком тихие и слишком положительные. Однако каким-то образом все четверо загремели в СИЗО, сказал Гуров. Ты как, приедешь в Главк кино смотреть? «Слушай, Лёва, я уже ничего не соображаю, устал как собака». Тяжело запыхтел в трубку Кричко. «Усну мордой в монитор. А смысл?» «Ну ладно, дуй тогда домой, отдыхай», — согласился Гуров с бессмысленностью возвращения коллеги на работу. Сам же Лев Иванович задержался. Ему нужно было немного подумать в тишине. Слишком уж суетный день был у них сегодня. «Может быть, они были зарегистрированы на каких-то особых сайтах?» «Проверить?» — спросил один из стажеров технической службы, когда зашел, чтобы доложить, что записи с камер наблюдения чистые. Нет никаких склеек и следов того, что над ними поработали, чтобы убрать что-то или кого-то лишнего. Слишком много неопределенности было в этом деле. «Что ты имеешь в виду?» — насторожился Гуров. «Сайты знакомств, например, или, может быть, онлайн-казино. Или какие-нибудь онлайн-игры. Знаете, сколько людей играют в такие игры? Знакомятся там? Женятся даже. Там целыми кланами сидят. Идеальная жизнь для замкнутого человека». Гуров покачал головой. «Я слышал, да, что в онлайн-играх есть возможность общаться и создавать личные чаты, и даже покупать там персонажей. Была у нас парочка дел по таким стратегиям. Огромные деньги мошенники зарабатывали. Проверьте там все, да, хорошо. И еще, знаешь что, глянь, а были ли у них счета в интернет-магазине, в тех изоляторах, где они находились? Много ли там было денег, откуда поступали средства и, желательно, еще на что тратили? Но мысль ты подал хорошую. Если их выбрали, допустим, как участников какого-то клана в этой самой онлайн-игре, но обычно геймеры хоть чем-то да выдают себя, наши жертвы в склонности к компьютерным играм замечены пока не были». Стажер кивнул, а Гуров еще немного посидел на работе, накидывая план на следующий день. Уже собираясь домой, услышал пиликанье телефона. Сообщение. Правда, смс-ка была, мягко сказать, странной. Мария прислала фотографию, где на мусорной площадке у контейнеров стояли две коробки, полные погон и шевронов. Многие из которых были старого образца, но при этом на фотографии жены выглядели совершенно новыми. «Это откуда такие сокровища?» — спросил он, набирая Машин номер. «Да кто-то выкинул у нас во дворе. Я еще удивилась, что так вот просто вытряхнули у мусорных баков целую кучу погон. Есть даже звезды и пуговицы. Может быть, магазин какой-то, военторг?» «У нас рядом нет такого. Да и не очень хорошее это дело, мягко говоря. Ну вот, я сложила все в коробке и поставила. Может быть, кому пригодятся, как думаешь?» «Молодец», — откликнулся Гуров. «Может и пригодятся». Гурову стало интересно, да к тому же это была отличная возможность разгрузить голову и подумать о чем-то другом, устроить себе небольшую разминку. Сыщиком Лев Иванович был действительно хорошим, а человеческая память — уникальное хранилище данных. Нужно только уметь находить нужную полочку, и ответы на большую часть вопросов отыщутся сами собой. Вот и сейчас, немного подумав, полковник понял, что знает, откуда эти погоны и шевроны. «Я забрала все коробки», — заявила Мария, встретив мужа, вернувшегося домой. «Нам в театре могут пригодиться. А еще ты знал, что многие коллекционируют шевроны, погоны и пуговицы, и пока ты ехал, твоя умная жена позвонила в театр костюмеру и узнала, что вот за эти пуговички и вот эти погоны можно получить неплохие деньги». Маша была довольна. «Умница», — рассмеялся Гуров и добавил. «Помнишь соседа Семена Павловича?» «Старичка с белой собакой», — припомнила Мария. «Да, он был известным коллекционером в прошлом. Скажи, коробки с посудой тоже же были, да?» «Да. А ты откуда про посуду узнал?» «Хотя чему удивляться, когда живешь с сыщиком?» «Значит, Семена Павловича можно будет поздравить со свадьбой или помолвкой», — сказал Лев и пошел мыть руки. «Гуров, ты издеваешься? Как ты от выкинутых погон, шевронов и посуды протянул линию к свадьбе пожилого соседа?» — возмутилась Мария. И вообще, почему поздравить? Вдруг все наоборот. Все-таки возраст. Лев рассмеялся. Все просто. Его первая жена была продавцом в военторге за углом. Я этот магазин помню, лет 20 назад закрылся. Сам там покупал звездочки. Значит, коробки со всем этим добром лежали на антресолях. Семен Павлович в прошлом году переехал в Питер. Сказал, что во время отпуска познакомился там с барышней. И в их возрасте не хотелось бы терять время. Вот и решили они пожить вместе, посмотреть, как отношения сложатся. Раз антресоли стали разбирать, значит, он продает квартиру и решил перебраться в северную столицу окончательно. Скорее всего, свадьба. И все-таки, а если нет? Он же был в возрасте. Может быть, старичок не выдержал переезда, смены климата? Всплеснула руками Мария. И сразу расстроилась, потому что если так, то это очень грустно. Стариков во дворе она очень любила и всегда старалась остановиться и поговорить, и послушать их рассказы. «Ты забыла, что я старший по двору?» Опрометчиво согласился, даже не слушая, что мне предлагают. «Если бы старик умер, я бы знал», — сказал Лев, и словно в подтверждение его теории о том, что голову нужно время от времени освобождать от рабочих дел, переключаться на что-то другое, Гуров понял, какой момент они упустили. «Как все четверо пропавших оказались в одном морге?» «Значит, либо их туда специально привезли, чтобы потом быстро уничтожить следы, либо все четверо были убиты рядом с моргом». И тут же сработал территориальный принцип. Тела остались в том же районе, где были найдены. Лобжинов сказал, что ему позвонили и настойчиво попросили уничтожить тела побыстрее. Но он не уточнил, кто их доставил. Та же женщина? И откуда? Придется им со Стасом совершить увлекательную прогулку по парку на предмет обнаружения места возможного убийства. «Хороший след, от которого можно танцевать». «Ты гениально!» — похвалил он жену и пошел ужинать. «Я знаю», — улыбнулась Маша. «Я знаю, что гений, хотя мне невероятно интересно, о чем именно ты подумал сейчас». «О том, что завтра нам с напарником предстоит увлекательная прогулка к моргу и долгий разговор с местной полицией». Примерно о том же размышлял в этот момент Кричко. «Не могли все четверо просто так оказаться в одном морге». И либо их специально туда отвезли, либо все четверо были убиты в этом районе. И раз позаботились о том, чтобы их поспешно кремировали, значит, действовал один и тот же человек. Вот и будет задача для наших технарей завтра. Гуров вышел на балкон, набрал номер друга и поделился своими догадками. Стас согласно хмыкнул. «Подожди, Дарья звонит». Прервался Гуров и переключился на другой звонок. «Да, Даш, ты еще на работе?» «Нет, но я... Мы тут переписываемся с Ильей». Это смущенно затараторила эксперт. «Глава нашего технического отдела. Повелитель серверов и клавиатуры. Да, я помню, Даш». «В общем, он сказал, что у него уже есть первые результаты совпадений проверки по счетам у наших жертв». «И вы не поверите, где у них у всех четверых были счета?» «В СИЗО? Для оплаты товаров из интернет-магазина?» предположил Гуров. На самом деле Лев Иванович сказал это чисто наугад, просто неожиданно подумал, что это было бы логично. Ведь именно оттуда их похитили. Где-то там, возможно, и убили, значит, общее тоже нужно искать там же. «Вы уже знаете», — расстроилась Дарья, которой явно хотелось удивить Льва Ивановича. «На самом деле догадался только сейчас». Честно признался Гуров, показывая жене жестом, что скоро придет и никуда не планирует ехать, как часто бывало, когда ему звонили вечером по работе. И после таких звонков приходилось выезжать на очередное срочное дело. Мария привыкла к тому, что если мужу звонят по работе, чаще всего он уходит сразу, быстро одеваясь. Долго говорить по телефону Лев не любил, особенно дома. «Хорошо, тогда мне, может быть, все же удастся немного удивить вас», проговорила Дарья. «Кто-то раз в месяц делал им переводы на небольшие суммы. 3-4 тысячи, не больше». «Уже выяснили, кто?» «Да, при переводе через такую систему нужно указать паспортные данные. За то, чтобы данные человека не было видно бухгалтерии того заведения, куда переводятся деньги, берется небольшая комиссия, но нам видно». «Отлично, спасибо, Дарья. Отдыхай». Попрощался с экспертом Гуров, после чего перезвонил Стасу и рассказал ему, что узнал. «Тогда завтра у тебя опять будет насыщенный день в разъездах», — подытожил Кричко и, не скрывая этого, зевнул. Напарник предупредил, что ему нужно будет взять один день для решения семейных дел. «Что-то серьезное?» — обеспокоился Гуров. «Да не особо. Наталье надо зуб удалить, какой-то сложный, под наркозом. В общем, мини-операция получается. Не отправлять же ее к коновалам одну». «Согласен», — хмыкнул Гуров. «Ладно, как-нибудь проживу денек без тебя. Удачи вам с Натальей», — улыбнулся Гуров и положил трубку. В самом деле, пора было уже спать. Но у полковника не шло из головы, что они со Стасом словно бродят в темноте, постоянно что-то упуская. Первые дни расследования всегда проходят практически одинаково, если это не погоня за кем-то, если подозреваемый неизвестен сразу же. Начинаются дела со сбора информации, потом идет анализ, параллельно отметаются те версии, которые не стоят внимания, и появляются новые, более жизнеспособные варианты. Пока Гуров был уверен только в одном, они должны понять, почему именно эти следственные изоляторы. Их явно выбрали не случайно. Они, конечно, проверяют жертв, и это правильно, но неплохо бы проверить и сами СИЗО. Может быть, дело в зданиях? Или есть какой-то общий фактор, пока оперативникам неизвестный? Гуров поставил себе мысленную галочку, что завтра нужно пробить весь персонал, особенно тех, кто работает не первый год и работал и в других следственных изоляторах. Любое расследование — это не всегда игра в следопыта. Часто приходится самому побыть в роли паука, разбрасывая приманку в паутине. Лев вздохнул, прислушиваясь к мерному дыханию жены. Сон не шел, но тишина спальни — это еще и время, чтобы подумать. «Даш, ты домой вообще уходишь или нет?» — спросил Лев, когда обнаружил утром Дарью на рабочем месте. «Или Илья у нас такой же трудоголик?» «А...» Посмотрев на Дарью, Гуров дал себе обещание больше не пытаться ее смутить. «Ну правда, зачем он это делает, если знает, что она ужасно стеснительная?» «Дарья, я все-таки сыщик, и пока ваши отношения не мешают работе, а как оказалось, еще и помогают ей, то меня это не касается», — улыбнулся оперативник. Понять, что у их эксперта и главы технической службы начинались отношения, было несложно. Дарья стала чаще задерживаться, Илья забирал ее с работы, Даша трогательно краснела каждый раз, когда кто-то при ней начинал говорить про техников. А на ее рабочем месте, вместо привычного гнезда из проводов, теперь был такой порядок, что это даже немного пугало. «Хорошо», — выдохнула Дарья и быстро отрапортовала. «Адреса тех, кто переводил деньги нашим пропавшим, у вас на столе». «По анализам крови есть слабые следы наркотических веществ, но данных очень мало, к сожалению. Если наркотики принимаются первый раз, то их сложно обнаружить в крови. К тому же, когда тело доставлено не в первый же день после убийства». «Как ты изящно сформулировала, Даша». «Ладно, будем копать дальше». Быстро доложив Орлову все, что они надумали, Гуров прикинул, что для начала ехать к тем, кто переводил деньги на счета в СИЗО, лично. Не так уж и обязательно. Благо, все их телефоны были доступны. И вот тут выяснился интересный факт. Переводы делали по паспортам людей, которые, как выяснилось после разговора по телефону, понятия не имели, что их паспортные данные использовались для таких странных дел. Почти все, с кем он разговаривал, сначала приняли полковника за мошенника и даже попытались пригрозить Гурову полицией, чем изрядно его развеселили. Полковник посоветовал всем людям из списка поменять паспорт, потому что данные были, скорее всего, скомпрометированы. Положил трубку и устало потер виски. Итак, 11 человек. Ни один из них не знал потерпевших. Ни у кого не пропадали деньги, никому не поступали звонки от мошенников. Кто-то скопировал данные паспортов, каким образом, пока неизвестно. И суммы-то в самом деле были маленькие. Но теперь становилось понятно, откуда утекли данные. Все они делали заказы на том самом сайте интернет-магазина, объявление о закрытии которого и переносе в связи с усилением систем безопасности видел Гуров на двери СИЗО. И даже сфотографировал. Значит, скорее всего, кто-то взломал сайт магазина. И было не очень понятно, зачем кому-то делать такие переводы, особенно используя для этого украденные данные. Чтобы оставить след из хлебных крошек? Для кого? Для него, полковника Гурова? «Добрый день, полковник!» — звонкий голос оторвал Гурова от размышлений. «Простите мое любопытство, вот решила заехать поинтересоваться, нет ли каких-то новостей по нашему делу. Генерал Орлов передал мне вашу просьбу, и вот тут я собрала все материалы». Капитан Алая заглянула в кабинет и приветливо улыбнулась Льву Ивановичу. Удивительная женщина. Учитывая ведомство, в котором она работала, и службу, которой заведовала, Екатерина Алая, все те разы, что они виделись, всегда была приветлива, спокойна. Гурову даже начинало казаться, что она действительно рада видеть всех окружающих. И эту радость и приветливость хотелось передать дальше, как какой-то приятный подарок. Мало людей умеют быть такими. И хотелось верить, что это искренне, а не часть образа, хотя кто знает. Лев удивленно приподнял брови. На самом деле он не просил ничего передавать капитану Алой. Да, полковник был с утра у Орлова и кратко доложил ему свои соображения, но это все. Видимо, прочитав выражение его лица, гостья рассмеялась. «Я о том, что не работал ли кто-то из сотрудников интересующих нас заведений сразу в нескольких из них. И какие вообще могут быть точки пересечения? Видимо, мы думаем в одном и том же направлении, что приятно. Мы уже отработали этот вопрос. Ответ — нет». «Хотя это обычное дело, да и сотрудники, бывает, переходят с места на место в разные заведения. Но именно в этих четырех такого не было. На всякий случай я принесла вам бумаги, которые могут быть интересны, но имейте в виду, никто не должен знать, что эта информация попала к вам. Сами понимаете». «Это строго конфиденциально. Я нарушаю все возможные правила, но ваш начальник заверил меня, что его мальчикам можно доверять», — улыбнулась Алая. «За пределы этого кабинета ничего не выйдет», — кивнул Гуров, поблагодарив эту удивительную женщину. Екатерина Сергеевна кивнула и вышла, оставив за собой легкий флёр чуть старомодных духов. «Пудра и черная смородина». Когда-то он подарил Марии сертификат на посещение какого-то модного парфюмерного салона, где мастер ароматов смешивал духи персонально для гостей. 5 человек рассказывали о себе и о том, что любят. Мастер слушал, потом доставал какие-то чемоданчики, флаконы, смешивал, рассказывая о правилах приготовления духов и о том, из какого региона пришел тот или иной аромат. А потом каждый из гостей уходил, унося с собой флакончик с духами, созданными специально для него. Мария тогда была невероятно счастлива и демонически хохотала над духами, которые сделал ей тот парфюмер. Духи в самом деле были удивительными. Во флакончике они пахли морем и кедром. Гурову запах показался слишком сильным, и он даже немного расстроился. За тот сертификат он заплатил большие деньги. И ради чего? Чтобы Маша получила на выходе запах одеколона «Русский лес» из советского прошлого. С его опасными бритвами и ядреными ароматами. Но жена была счастлива. Правда, он все никак не мог понять, что ее веселило, пока Маша не подушилась этими духами. «Я же пахну элитным борделем», — сказала она и протянула ему руку запястьем вверх, чтобы Гуров услышал запах этого букета. «Закрой глаза на секунду и разложи этот запах. Чувствуешь? Мужской одеколон, накрахмаленные простыни, табак, коньяк, чуть подвядшие розы. Гораздо больше в данный момент меня интересует, откуда ты знаешь, как пахнет элитный бордель», — рассмеялся тогда полковник. Но обратил внимание на то, что собранный из всех этих фрагментов аромат удивительно шел его жене. Вот и сейчас у Льва Ивановича всегда было очень тонкое обоняние. И запах этих духов, как отдельных составляющих, так и букетом, удивительно шел Алой. «Видимо, она сходила к тому же мастеру», — сказал сам себе полковник, просто чтобы дать отдохнуть голове. «О, заходила Екатерина», — сказал Орлов, буквально через 5 минут заглядывая в кабинет, даже не спрашивая, а утверждая. «Ага», — кивнул Гуров и показал на папку, лежащую на столе. «Ну, читай, читай. Она тебе не показалась странной?» Гуров приподнял брови. «Я не особо знаю вашу знакомую, Петр Николаевич, а что?» Орлов вздохнул. Что-то изменилось, но не могу понять, что. Она как будто прислушивается к чему-то. Ну, может быть, просто... давление? Может же в нашем возрасте давление пошаливать. Может быть, конечно, она просто расстроена из-за дела. А я старый дурак и все преувеличиваю. «Может», — кивнул Лев и добавил, — «и в моем возрасте тоже может». «Вот как увижу количество бумаг, за которыми не видно мой стол, сразу давление поднимается». Орлов ушел, а Лев Иванович подумал, что в некоторых вопросах до старой гвардии им с Кричко еще служить и служить. Был в Орлове, Алой и еще некоторых сослуживцах генерала, с которыми Гуров успел познакомиться, какой-то удивительный шик. Стиль. Сталь внутри обманчиво хрупких женщин и пожилых мужчин. Цепкий взгляд при, казалось бы, расслабленной улыбке. «Что-то тебя в философию потянуло», — сказал сам себе Гуров и открыл папку. Алая собрала удивительную мозаику из всего, что могла. Папки были личные дела начальников тюрем и их заместителей. Не полные, но именно та информация, которая могла быть полезной для дела. Кроме этого, данные о сотрудниках, дела тех, кто пришел работать во все четыре тюрьмы за последние полгода, схемы и коммуникации. Когда проводился ремонт, кто был подрядчиком, водители, логистика, поставки продуктов, химчистка, медицинские отсеки, Льву показалось, что еще немного, и он сойдет с ума. И все же полковник привык доверять своему чутью. Ему казалось, что он почти на пути. Почти. Где-то рядом, близко. Но что-то не уловил, не выцепил какую-то деталь, и это мешает сложить пазл целиком. Через час у Льва Ивановича начала кружиться голова. Еще через два он вышел на обед, но даже не помнил, что ел и вкусно ли это было. Голова, словно компьютер в фоновом режиме, обрабатывала данные. Чертежи коридоров, личные досье жертв, обрывки разговоров. Все это было очень похоже на не складывающийся ни в какую картинку калейдоскоп. Все четыре жертвы тратили деньги на подписные издания, и все четверо были записаны в библиотеке. Там же они и работали, выполняя поручения, которые им давали начальники СИЗО. И как показали камеры, библиотеки были последним местом, куда они заходили, но не выходили. Все четыре заведения, откуда пропали убитые, недавно ремонтировались. Ремонт был разной степени сложности, но он был. Все четверо были богаты. Во всех четырех тюрьмах недавно менялась система видеонаблюдения. «Как там?» — спросил Стас, позвонив после обеда. «У тебя сегодня выходной», — напомнил Гуров. «Как там Наталья?» «Да вот, увезли в операционную. Сижу в коридоре, жду, тоскую по работе», — вздохнул Кричко. «Сгоняй-ка ты в морг, если устал сидеть за бумажками. У тебя обычно через пару часов кабинетной работы начинают буквы в глазах плясать». «Я становлюсь стар и предсказуем», — посетовал Лев Иванович. Но напарник был прав. Он в самом деле не особо любил кабинетную работу и старался больше работать на земле. Так что можно было и развеяться. Да и вся прочитанная информация лучше уложится в голове. Но оторваться от новых материалов Гуров не мог. Он пытался вычленить что-то, чего пока не видел. Что-то, что объединяло бы СИЗО. Подсказку, ключ к этому странному делу. И от перспективы утонуть в данных и перестать различать буквы и цифры, Гурова спас его старый знакомый. Бдительный дворник Анатолий отзвонился, как и обещал, чтобы сообщить о том, что около служебного входа в СИЗО дежурит подозрительная машина. Стоит во дворе, но так, чтобы было видно вход. Дворник несколько раз подходил и проверял, водителя не видно, потому что окна затонированы. Толик даже стучал в стекло и просил сменить дислокацию, потому что ему нужно убраться. А потом и вовсе сочинил, что стоять там запрещено. В общем, мешал специально всеми силами, номер и марку записал и все тут же продиктовал Гурову. Лев Иванович похвалил сторожевого дворника за бдительность, и хоть полковник был практически уверен, что машина либо угнана, либо находится в аренде на очередной украденный паспорт, он все равно зафиксировал все данные и на всякий случай решил проверить, не дежурят ли какие-то подозрительные машины недалеко от других изоляторов. И вот ведь сюрприз. Стоило Илье получить доступ к камерам уличного наблюдения в режиме реального времени, оказалось, что да. Наблюдение велось за всеми учреждениями, так же, как и за бутыркой. Машины менялись, и да, все они были арендованы, как и предполагал Гуров, на паспорта или водительские удостоверения людей, которые не знали, что их документы участвовали в такого рода мероприятии.